Глава 13. Слепящий яркий снеговой хребет бугра, облитый глазурью солнца и синью безоблачного дня, белел, сахарно искрился. Под ним пёстрым лоскутным одеялом лежала слобода ольховый рог. Влево синела свинюха, вправо туманными пятнами пластались хуторки и немецкие колонии, за изгибом голубела Терновская. На востоке за слободой корячился и полз вверх пологий, изрытый балками, меньший размером бугор. На нем частоколом торчали телеграфные столбы, уходившие на кошары. День был на редкость ясный, морозный. Около солнца радужные дымились столбы. Ветер гнул с севера. В степи сипела поземка. Но снеговые просторы, обнятые горизонтом, были светлы, лишь на востоке под самым острием горизонта, задернутой лиловой марью, курилась степь. Пантелей Прокофьевич, везший Григория из Миллерова, решил в ольховом рогу не останавливаться, а тянуть до кошар и там заночевать. Он выехал из дому по телеграмме Григория, к вечеру 28 января приехал в Миллерово. Григорий ожидал его на постоялом дворе. Наутро они выехали и около 11 часов проезжали уже ольховый рог. После того, как был ранен в бою под Глубокой, Григорий провалялся в походном лазарете в Миллерове неделю. Слегка подлечив ногу, решил поехать домой. Коня привели ему станичные казаки. Ехал Григорий со смешанным чувством недовольства и радости. Недовольство потому, что покидал свою часть в самый разгар борьбы за власть на Дону, а радость испытывал при одной мысли, что увидит домашних, хутор. Сам от себя таил желание повидать Аксинью, но были и о ней думки. С отцом они встретились как-то отчужденно. Пантелей Прокофьевич нажужжал ему в уши Петро, хмуро присматривался к Григорию. В его коротких, бивших наосклись взглядах густели недовольство, выжидающая тревога. На станции вечером он долго расспрашивал Григория о событиях, полыхавших в области. Ответы сына, видимо, его не удовлетворяли. Он жевал поседевшую бороду, глядел на свои подшитые кожей валенки, чмыкал носом. В спор вступил неохотно, но разгорелся, защищая Каледина, в горячую минуту по-прежнему прицикнул на Григория и даже хромой ногой затопотал. — Ты мне не толкуй. Был у нас по осени Каледин в хуторе. Сбор был на Майдане. Он на стол влез, гутарил со стариками и предсказал, как по Библии, что придут мужики, война будет, и ежели будем мы туды-суды шататься, заберут все и зачнут заселять область. Он и шо в то время знал, что будет война. Что ж вы, сукины сыны, думаете? Аль он меньше вашего знает? Ученый такой, генерал, армию водил, и меньше твоего знает? В Каменской-то позасели вот такие, как ты, пустобрехи необразованные, и мутят народ. Подтелков твой из каких? Вахмистр? Ого! Одних со мной чинов. Вот это так! Дожили! Дальше некуда. Григорий неохотно спорил с ним. Знал еще, не видя отца, какого тот толка. А тут новое всучилось. Не мог ни простить, ни забыть Григорий гибель Чернецова и бессудный расстрел пленных офицеров. Лошади в дышловой запряжке легко несли сани кошелку. Позади, привязанный чумбуком, рысил оседланный Григорьев конь. Знакомые с детства разворачивались в дороге слободы и хутора. Кошары, Поповка, Каменка, Нижняя Яблоновский, Грачев, Ясиновка. Всю дорогу до самого хутора Григорий как-то несвязно и бестолково думал о недавнем, пытался хоть вехами наметить будущее, но мысль доходила до отдыха дома и дальше напарывалась на тупик. «Приеду,

Поросенок, бежавший через улицу, замешкался, попал под копыта лошадей, хрюкнул и откатился, раздавленный, повизгивая, норовя приподнять переломленный хребет. — Ах, черти тебя понесли! — выругался Пантелей Прокофьевич, успев стегнуть кнутом раздавленного поросенка. На беду принадлежал он Анютке, вдове Афоньки Озерова, бабе злой и не в меру длинноязыкой. Она не замедлила выскочить на бас. Накидывая платок, посыпала такими отборными ругательствами, что Пантелей Прокофьевич даже лошадей попридержал, повернулся назад. — Замолчи, дура, чего орешь? Заплатим за твоего шелудивого. — Нечистый дух, чертяка, сам ты шелудивый, кобель хромой, вот катаман у тебя за раз, — горланила она, махая руками. — Я тебя, узду твою мать, научу, как сиротскую животину давить. Заело Пантелей Прокофьевича, крикнул багровея. — Халява! Турка проклятый! — с живостью отозвалась Озерова. — Сука! Сто чертов твоей матери! — повысил босок Пантелей Прокофьевич. Но Анютка Озерова за словом в карман сроду не лазила. — Чужбинник! Старый варяга! Барану чужую украл! По жалмеркам бегаешь! — зачастила она сорочьим говором. «От я тебя кнутом, псюрня, заткни, зевала!» Но тут Анютка такое загнула, что даже Пантелей Прокофьевич, человек поживший и повидавший на своем веку, зарозовел от смущения и сразу взмок потом. «Трогай!» «Че связался?» — сердито сказал Григорий, видя, что понемногу на улицу выходит народ и со вниманием прислушивается к случайному обмену мнениями между старым Мелеховым и честной вдовой Озеровой. — Ну, язык! С вожжину длиной! — Пантелей Прокофьевич сокрушенно плюнул и так погнал лошадей, словно намеревался раздавить самую Анютку. Уже проехав квартал, он не без боязни оглянулся. Плюется и костерит почем зря. Ишь ты, вражина! Чтоб ты лопнула поперек, чертяка толстая, — в ярости сказал он. Тебя бы вместе с твоим поросем стоптать! Попадись вот такой хлюстанке на язык, одни маслы останутся. Мимо рванулись голубые ставни куреня. Петро без папахи в распоясанной гимнастерке растворял ворота. С крыльца мелькнули беленький платок и смеющееся, блестящее черными глазами, лицо Дуняшки. Целуя брата, Петро мельком заглянул ему в глаза. — Здоровый? — Рану получил. — Где? — Под глубокой. — Нужда заставила там огинаться. — Давно б шел домой. Он тепло и дружески потряс Григория, с рук на руки передал Дуняшке. Обнимая крутые, вызревшие плечи сестры, Григорий поцеловал ее в губы, в глаза, сказал, отступая, девясь. — А ты, Дуняха, черт тебя знает, и шо какая девка вышла, а я-то думал, дурненькая будет, никудышненькая. — Ну уж ты, братушка! — Дуняшка увернулась от щипка и, сияя таким же, как у Григория, белозубым оскалом улыбки, отошла. Ильинишна несла на руках детей. Ее бегом опередила Наталья. Расцвела и похорошела она диковинно. Гладко причесанные черные блестящие волосы, собранные позади в тяжелый узел, оттеняли ее радостно зарумянившееся лицо. Она прижалась к Григорию, несколько раз быстро, не впопад, коснулась губами его щек, усов и, вырывая из рук Ильинишны сына, протягивала его Григорию. «Сын-то какой, погляди!» — звенела с горделивой радостью. «Дай мне моего сына поглядеть!» Ильинишна взволнованно отстранила ее. Мать нагнула голову Григория, поцеловала его в лоб и, мимолетно гладя грубой рукой его лицо, заплакала от волнения и радости. «А дочь-то, Гриша, ну возьми же!» Наталья посадила на другую руку Григория, закутанную в платок девочку, и он, растерявшись, не знал, на кого ему глядеть, то ли на Наталью, то ли на мать, то ли на детишек. Насупленный, угрюмоглазый сынишка вылет был в мелеховскую породу. тот же удлиненный разрез черных, чуть строгих глаз, размашистый рисунок бровей, синие выпуклые белки и смуглая кожа. Он совал в рот грязный кулачишко, избочившись неприступно и упорно, глядел на отца. У дочери Григорий видел только крохотные, внимательные и такие же черные глазенки. Лицо ее кутал платок. Держа их обоих на руках, он двинулся было к крыльцу, но боль пронизала ногу. — Возьми-ка их, Наташа. Григорий виновато в одну сторону рта усмехнулся. — А то я на порожки не влезу. Посреди кухни, поправляя волосы, стояла Дарья. Улыбаясь, она развязно подошла к Григорию, закрыла смеющиеся глаза, прижимаясь влажными теплыми губами к его губам. Табаком-то прет! И смешливо поиграла полукружьями подведенных, как нарисованных тушью, бровей. — Ну, дай еще разок погляжу на тебя, ах ты мой чадунюшка, сыночек! Григорий улыбался, щекочущее волнение хватало его за сердце, когда он прижимался к материнскому плечу. Во дворе Пантелей Прокофьевич распрягал лошадей, хромал вокруг саней, аллея красным кушаком и верхом триуха. Петро уже отвел в конюшню Григорьева коня, нес в сенце седло и что-то говорил, поворачиваясь на ходу к Дуняшке, снимавшей с саней бочонок с керосином. Григорий разделся, повесил на спинку кровати тулуп и шинель, причесал волосы. Присев на лавку, он позвал сынишку. — Поди-ка ко мне, Мишатка. — Ну, чё ж ты, не угадаешь меня? Не вынимая изо рта кулака, тот подошел бочком, несмело остановился возле стола. На него любовно и гордо глядела от печки мать. Она что-то шептала на ухо девочке, спустила ее с рук, тихонько толкнула. — Иди же. Григорий сгреб их обоих. Рассадив на коленях, спросил: — Не угадаете меня, орехи лесные? — И ты, Полюшка, не угадаешь папаньку? — Ты не папанька, — прошептал мальчуган. В обществе сестры он чувствовал себя смелее. — А кто же я? — Ты чужой казак. — Вот так голос! — Григорий захохотал. — Вот так голос! — Вот так-так, вот это да. — А папанька где ж у тебя? — Он у нас на службе, — убеждающе склоняя голову, сказала девочка. Она была побойчей. — Так его, чадунюшки, пущай свой бас знает, а то он идей-то лытает по целому году, а его узнавай, — с поддельной суровостью вставила Ильинишна и улыбалась на улыбку Григория. От тебя и баба твоя скоро откажется. Мы уж за нее хотели зять примать. — Ты что же, Наталья, а? — шутливо обратился Григорий к жене. Она озарделась, преодолевая смущение перед своими, подошла к Григорию, села около, бескрайне счастливыми глазами долго обводила всего его, гладила горячей черствой рукой его сухую коричневую руку. — Дарья, на стол собирай. — У него своя жена есть, — засмеялась та, и все той же вьющейся легкой походкой направилась к печке. По-прежнему была она тонка, нарядна. Сухую красивую ногу ее туго охватывал фиолетовый шерстяной чулок. Аккуратный чирик сидел на ноге, как вточенный. Малиновая сборчатая юбка была туго затянута, безукоризненной белизной блистала расшитая завеска. Григорий перевел взгляд на жену и в ее внешности заметил некоторую перемену. Она приоделась к его приезду. Сатиновая голубая кофточка с узким кружевным в кисти рукавом облегала ее ладный стан, бугрилась на мягкой большой груди. Синяя юбка с расшитым морщининым подолом внизу была широка, кверху в обхват. Григорий сбоку оглядел ее полные, как выточенные ноги, волнующий тугой обтянутый живот и широкий, как укормленный кобылицы, зад. Подумал: казачку из всех баб угадаешь. В одеже привычка, чтоб все на виду было. Хочешь — гляди, а хочешь — нет. А у мужичек зад спередом не разберешь. Как в мешке ходит. Ильинична перехватила его взгляд, сказала с нарочитой хвастливостью: — Вот у нас как офицерские жены ходят. И шо и городским нос утрут. — Чего вы там, мама, не гутарите? — перебила ее Дарья. — Куда уж нам до городских? Сережка вон сломалась, да и той грош цена, — докончила она с горестью. Григорий положил руку на широкую рабочую спину жены, в первый раз подумал: красивая баба, в глаза ошибается. Как же она жила без меня? Небось, завидовали на нее казаки, да и она, может, на кого-нибудь позавидовала. А что, ежели жалмеркой принимала? От этой неожиданной мысли у него ёкнуло сердце, стало пакостно на душе. Он испытующе поглядел в ее розовое, лоснившееся и благоухавшее огуречной помадой лицо. Наталья вспыхнула под его внимательным взглядом, осилив смущение, шепнула: — Ты чего так глядишь? Соскучился, что ли? — Ну а как же? Григорий отогнал негожие мысли, но что-то враждебное, неосознанное шевельнулось в эту минуту к жене. Кряхтя, влез в дверь Пантелей Прокофьевич. Он помолился на образа, крякнул: — Ну, еще раз, здорово живете. — Слава богу, старик, замерз. А мы ждали, щи горячие, прям с пылу, — суетилась Ильинична, гремя ложками. Развязывая на шее красный платок, Пантелей Прокофьевич постукивал обмерзшими подшитыми валенками. Стянул тулуп, содрал намерзшие на усах и бороде сосульки и, подсаживаясь к Григорию, сказал: — Замерз. А в хуторе обогрелся. Переехали поросенка у Анютки. — У какой? — оживленно спросила Дарья и перестала кромсать высокий белый хлеб. — У Озеровой. Как она выскочит под люка, как понесет и такое, и сякое, и жулик, и борону у кого-то украл. Какую борону? Черт ее знает! Пантелей Прокофьевич подробно перечислил все прозвища, которыми наделила его Анютка, не сказал лишь о том, что упрекнула его в молодом грехе по части жалмерок. Григорий усмехнулся, садясь за стол, и Пантелей Прокофьевич, желая оправдаться в его глазах, горячо докончил: — Такую ересь перла, что и в рот взять нечего. Хотел уже вернуться, кнутом ее перепоясать. Да Григорий был, а с ним все как-то вроде не способно. Петро отворил дверь, и Дуняшка на кушаке ввела красного с лысиной телка. — К масляной блины с каймаком будем исть! — весело крикнул Петро, пихая телка ногой. После обеда Григорий развязал мешок, стал отделять семью гостинцами. — Это тебе, маманя! — он протянул теплый шалевый платок. Ильинична приняла подарок, хмурясь и розовея по-молодому. Накинула его на плечи, да так повернулась перед зеркалом и повела плечом, что даже Пантелей Прокофьевич вознегодовал: — Карга старая, туда же перед зеркалой, тьфу! — Это тебе, папаша! — скороговоркой буркнул Григорий, на глазах у всех разворачивая новую казачью фуражку с высоко вздернутым верхом и пламенно-красным околышем. — Ну, спаси Христос! А я фуражкой бедствовал. В лавках нонешний год их не было, а бы в чем лет проходил. В церкву ажник срамно идти в старый. И ее, эту старую, уж на чучело впору надевать, а я носил, — говорил он сердитым голосом, озираясь, словно боясь, что кто-нибудь подойдет и отнимет сыновний подарок. Сунулся примерить было к зеркалу, но взглядом стерегла его Ильинична. Старик перенял ее взгляд, круто вильнул, захромал к самовару, перед ним и примерял, надевая фуражку на бекрень. — Ты чего же это, дрючок старый? — напустилась Ильинична, но Пантелей Прокофьевич отбрехался. — Господи, ну и глупая ты! Ведь самовар, а не зеркала, тот и оно. Жену наделил Григорий шерстяным отрезом на юбку. Детям роздал фунт медовых пряников. Дарье серебряной с камешками серьги, Дуняшке на кофточку, Петру папиросы, фунт табаку. Пока бабы тараторили, рассматривая подарки, Пантелей Прокофьевич пиковым королем прошелся по кухне и даже грудь выгнул. Вот он, казачок лейб-гвардии казачьего полка. Призы сымал. На императорском смотру первый захватил, седло и всю амуницию. Ух ты! Петро, покусывая пшеничный ус, любовался отцом. Григорий посмеивался. Закурили. И Пантелей Прокофьевич, опасливо поглядев на окна, сказал: «Покеда не подошла разная родня и соседи, расскажи вот Петру, что там делается». Григорий махнул рукой: «Дерутся». «Большевики где за раз?» — спросил Петро, усаживаясь поудобней. «С трех сторон: с Тихорецкой, с Таганрога, с Воронежа». «Ну, а ревком ваш что думает? Зачем их допущает на наши земли? Христоня с Иваном Алексеевичем приехали, брехали разное, но я им не верю. Не так что-то там». «Ревком он бессильный. Бегут казаки по домам». «Через это, значит, и прислоняется он к советам?» «Конечно, через это». Петро помолчал, вновь закуривая, открыто глянул на брата. «Ты какой же стороны держишься?» «Я за советскую власть». «Дурак!» — порохом пыхнул Пантелей Прокофьевич. «Петро, хоть ты втолкуй ему!» Петро улыбнулся, похлопал Григория по плечу. «Горячий он у нас, как необъезженный конь. Разве ж ему втолкуешь, батя?» «Мне нечего втолковывать», — загорячился Григорий. «Я сам не слепой. Фронтовики что у вас гутарят?» «Да что нам эти фронтовики? Аль ты этого дуралома Христана не знаешь? Че он может понимать? Народ заблудился весь, не знает, куда ему податься. Горе одно!» — Петро закусил ус. «Гляди вот, что к весне будет, не соберешь. Поиграли и мы в большевиков на фронте. А теперь пора за ум браться. Мы ничего чужого не хотим, и наше не берите. Вот как должны сказать казаки всем, кто нахрапом лезет к нам. А в Каменской у вас грязно дело. Покумились с большевиками, они и уставляют свои порядки». «Ты, Гришка, подумай, парень ты не глупый. Ты должен уразуметь, что казак, он как был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править. А ты знаешь, что иногородние за раз гутарят? Всю землю разделить на души. Это как?» «Иногородним коренным, какие в Донской области живут издавна, дадим землю. А шиша им? Вот им выкусить!» — Пантелей Прокофьевич сложил дулю. Дергая большим когтистым пальцем, долго водил вокруг Григорьева горбатого носа. По крыльцу загромыхали шаги. Застонали схваченные морозом порожки. Вошли Аникушка, Христоня, Томилин Иван, в несуразно высокой заячьего меха папахи. — Здорово, служивый! — Пантелей Прокофьевич, Магарыч станови! — гаркнул Христоня. От его крика испуганно мыкнул задремавший у теплой печки телок. Он, оскользаясь, вскочил на свои еще шаткие ноги, круглыми агатовыми глазами глядя на пришедших, и, наверное, от испуга зацедил на пол тоненькую струйку. Дуняшка перебила ему охоту, легонько стукнув по спине. Вытерев лужу, подставила поганый чугунок. Телка испужал горластый, — досадливо сказала Ильинишна. Григорий пожал казакам руки, пригласил садиться. Вскоре пришли еще казаки с этого края хутора. Под разговор накурили так, что лампа замигала, и надсадно закашлял телок. — Лихоманка вас забери, — ругалась Ильинишна, уже в полночь выпроваживая гостей. — Он на бас ступайте, там и дымите, трубокуры. Идите, идите. Служивый наш еще не отдыхал с дороги. Ступайте с Богом.